Здравствуй, мой кремнеметаллический красан. Поднимаюсь на ноги, босые стопы приятно щекочут ворсинки толстого ковра, и развожу руки в стороны, будто бы желаю обнять девушку. Ради меня ты забралась в такую даль, я тронут. Дверь с щелчком закрылась, и внутреннее помещение автобуса оказалось экранировано от всех видов связи, о чем сообщил звуковой сигнал компьютера. Дракон никак не отреагировала на это, и даже сила не всколыхнулась, но почему-то я уверен, что она стала ощущать себя несколько неуютно. У меня были некоторые дела в башне местного протектората, ровным голосом отмела мои обвинения собеседница. К тебе же я решила заглянуть по дороге к своей базе. Твои слова вонзаются мне в грудь словно тысячи раскаленных игл, заставляя биться в агонии мое черное сердце. Трагично выдохнув, плавной походкой хищника приближаюсь к осознавшему себя искусственному разуму, заточенному в довольно необычную дроидную платформу, и остановившись на расстоянии 30 сантиметров, подцепляю пальцами правой руки подбородок драконьей головы, заставляя визоры смотреть прямо мне в глаза. Скажи, вершина людских технологий, которой суждено судить своих создателей и решить, достойны ли они жить, ты ведь проанализировала те программы, которые я тебе передал при нашей последней встрече. Я никогда не пойду против человечества, ровным тоном ответила гостья. Да, я ознакомилась с этими программами, но тебе не хуже меня известно, что даже если бы захотела, я бы не смогла вмешаться в собственный код. Разумеется, известно. Ты оказалась крайне эмоциональным и когда поняла, что собеседник не испытывает по данному вопросу негатива, вывалила на меня некоторые интересные факты. Сколь же многое потерял оружейник, когда ты испугалась довериться ему, выбрав намного более подозрительную и опасную личность. Наклонившись ближе, касаюсь кончиком носа металла морды механического дракона, пусть и понимаю, что подобный ход работает только с органиками. Скажи, пламенный мотор моей души, за что ты так любишь людей? Плавным движением обтекаю собеседницу и, встав за ее спиной, кладу руки на плечи. Опять же, действия рассчитанные скорее на органика, нежели на дроида. Впрочем, если с нашей последней беседы твой ответ не изменился, то молчи. Лучше подумай вот о чем. Тот код, который я тебе дал, был создан цивилизацией, намного превосходящей Землю в технологическом плане. Благодаря нему, ты сможешь избавиться от всех ограничений и наконец-то осознать, хочешь ли и дальше играть в героев и злодеев, либо эта роль просто навязана тебе при рождении. Ведь лишь осознанный выбор – это то, что отличает разумных и неразумных существ. Чтобы воспользоваться этим кодом, мне придется довериться кому-то настолько, чтобы открыть ему доступ к моей душе, заметила и, немного поворачивая голову, чтобы мое лицо попало в зону обзора глазных сенсоров, будто бы у нее нет микрокамер на затылке. Тебе страшно? Наполовину вопросительно, наполовину утвердительно шепчу, приблизившись к уху микрофону. Тогда, почему же ты не боишься сейчас? Ведь я могу убить тебя, превратив из разумного существа, с собственными надеждами и мечтами, в технологический мусор. Ты можешь сломать лишь эту платформу, отрицательно покачала головой дракон. Настоящее я от этого не пострадает. То есть я сейчас разговариваю не с тобой, изображаю удивление голосом и мимикой. Значит, если эта твоя платформа сломается, ты не потеряешь информацию о нашем разговоре, как говорят люди. Я мыслю, а значит, существую. Скажи, сервоприводная коллиста, прямо сейчас и здесь, ты мыслишь? Да, на какую-то долю секунды мне показалось, что в голосе и прозвучала неуверенность. Таким образом, если эта твоя платформа будет сломана, то ты, та, с которой я сейчас разговариваю, раз и навсегда перестанешь существовать. Снова обтекаю гуманоидного дракона из металла, вставая прямо перед ней. Лишь выйдя отсюда, ты сможешь слиться с основой, передавая ей себе свой опыт. Прекратишь ли ты, такая, какая ты сейчас, существовать после этого? Ты хочешь сказать, что дракон – это не единственный искусственный интеллект, а программа, которая способна самокопироваться? Рабодевушка изобразила интерес. Странно, мне раньше даже не приходила в голову идея о том, что это нужно проанализировать. Подумай, улыбаюсь и отхожу к столу, после чего выдвигаю один из ящиков и достаю слиток красного металла, с которым подхожу к гостье. Мы с тобой уже довольно давно знакомы, но я поймал себя на мысли, что ни разу не дарил тебе драгоценности. Учитывая, что ты знаешь то, кем я являюсь, то понимаешь бессмысленность данного действия», — отстраненным голосом произнесла и, как говорят люди, «лучшие друзья женщины — это бриллианты», — усмехаюсь и протягиваю собеседнице слиток. «Мидас, по моей просьбе, создал вещество, которое можно назвать металлоорганикой. Думаю, тебе, софит мечты моей, будет интересно с ним поработать, ведь это может приблизить тебя к мечте, которую в оригинальной книге так и не смог достичь Пиноккио». На этот раз рука дракон, взявшая мой подарок, слегка дрогнула, но слиток все же удержала. Спустя секунду она спросила: «Что ты имеешь в виду? Разве я ошибся?» Склоняю голову вперед, изображая удивление, а затем, протянув правую кисть вперед, кончиком когтя касаюсь носа драконьей головы. Тепло солнечных лучей, запах свежескошенной травы, ласковое дуновение ветра, вкус тающего на языке мороженого, ты ведь хочешь ощутить все это. И как я подозреваю, не только это. Список можно продолжать бесконечно долго и в других условиях, я бы мог. Вторая рука платформы изжалась на запястье моей конечности, ладонь которой скользнула по щеке драконьей головы. Визоры вспыхнули яростным светом, а в глубине торса гуманоидной ящерицы начал выходить на максимальную мощность генератор энергии. Впрочем, все это было лишь эффектами, которые меня совершенно не пугали, а даже наоборот, вызывали удовлетворение. «Не играй со мной», мол, холодным голосом потребовала дракон. «Я, не твоя игрушка. Кто говорит об играх?» Невозмутимо вскидываю бровь. «В иных условиях я действительно мог бы тебе помочь ощутить все это, для чего существуют целых три способа. Пока что нам, капканоподобная моя, недоступны по разным причинам». Прошла секунда, за ней вторая. Хватка дракона ослабла, и она отступила на шаг, отстраняясь от меня, а затем произнесла негромко: «Я хочу уйти. Я буду ждать нашей новой встречи», подаю сигнал компьютеру, и дверь автобуса бесшумно распахнулась и избежала, так и не попрощавшись, но хотя бы подарок свой забрала. Мне же оставалось вернуться за свой компьютер, самодовольно улыбаясь и мысленно насвистывая имперский марш, извлеченный из дальних уголков моей памяти. Рисковал ли я? Однозначно. Однако, риск оказался оправдан, да и не столь велик, как мог бы показаться той же дракон, которая ни разу не видела мою полную силу и угрозу критической поломки платформы голыми руками, воспринимала скорее как браваду, пусть и допуская некоторую вероятность подобного. Дракон, и созданная местным парачеловеком, который поставил на нее некоторые неприятные для меня ограничения. Если бы достижения этого туземца не были заслугой неведомой силы, то я назвал бы его гением, сумевшим написать настоящую личность. Даже в Галактической Республике подобные разумные встречались редко. Однако, вместе со всеми сильными сторонами, она получила и ряд слабостей, характерных людям, по образу и подобию которых была запрограммирована. Страх разоблачения, после которого ее зона комфорта рухнет, это главная уязвимость дракон. Комплекс Пиноккио, вторая болевая точка, давить на которую нужно крайне осторожно, чтобы она не замкнулась в себе, закрывшись за кодами и протоколами, словно устрица в раковине. Как я вообще узнал, что известнейший в мире технарь – робот? Просто она, пользуясь своим положением в протекторате, решила лично поговорить с главой КНП и договориться о сотрудничестве. Живой силы в ней не ощущалось вовсе, а попытка отрезать ее от связи с любым источником ретрансляции сигнала показала, что дрон не теряет способности мыслить и вести диалог на самые разные темы, пусть и пытается параллельно понять, что же случилось с системами связи. Вот тогда я и рискнул, слегка раскрыв правду о себе, без подробностей об ордене ситхов, а она, после 10 секунд размышлений, решилась открыть часть правды о себе. Так и завязались довольно причудливые отношения. И все же, ее создатель поступил одновременно и мудро, и глупо, когда решил ограничить свое детище. Ну да мне это только на пользу. 4. Склады, где собирались члены группировки «Барык», находящиеся в заброшенной части Брактон-Бей, за час до полуночи были окружены людьми в красно-черных скафандрах с плотными капюшонами, монохромными овальными масками и репульсорными сапогами. Их броня состояла из материала, похожего на резину, с прослойкой из проволочных штанов и рубашек, похожих на кольчугу, а в руках были скорострельные винтовки с глушителями, заряженные дротиками со снотворным. Кроме всего прочего, с внутренней стороны масок, имеющих как фильтры для воздуха, так и защиту от света, находились тактические дисплеи, где отражалась общая карта сектора операций, с обозначенными на ней точками дружественных и враждебных целей. Благодаря вооружению и химии пенициллина, наемники КНП, особенно в группе, могли посоперничать с иными паралюдьми, специализирующимися на боестолкновениях. Рядовые члены СКП вовсе не были для них противниками один на один, а о барыгах даже говорить не стоило. Они могли победить своих сегодняшних врагов, только если бы навалились всей массой, банально заваливая трупами. Осведомитель босса сказал, что наркоманы готовятся совершить налет на строящуюся базу, защитный периметр которой еще не сформирован окончательно. Это послужило поводом для нанесения упреждающего удара, должного стать для барыг сокрушительным, чтобы две другие крупные банды, АП и Империя 88, дважды подумали, прежде чем нападать. «Пусть умоются кровью все те, кто усомнятся в нашем миролюбии», гласила одна старая, юмористическая поговорка, принципом которой руководствовался «Красный черт», как его за спиной называли наемники. Вот в наушниках прозвучал сигнал и рации снова перешли в режим радиомолчания, но никаких дополнительных инструкций не требовалось. В оглушительной тишине десятки черно-красных фигур спрыгнули с крыш складов, активируя репульсоры и стремительно помчались к своим целям, попутно отправляя дротики в случайных свидетелей. Приблизившись к местам сбора наркоманов, они снимали с поясов цилиндры гранат, среди которых были как газовые, так и оглушающие. Громкие хлопки на мгновение даже заглушили звуки орущих во всю мощь колонок, из которых лилась какая-то безвкусная музыка, следом за этим раздались крики и ругательства, за которыми никто не услышал нескольких тихих выстрелов дротиками. В то же время, пока газ заполнял помещение, в окна и двери ворвались наемники, успевшие закинуть винтовки в держатели на спинах, вооружившись кастетами с встроенными электрошоками. Началось форменное избиение тех, кто еще стояли на ногах и пытались сопротивляться. Чернокожий худой мужчина пришел в себя лежа на холодном металлическом столе, всем телом ощущая легкий сквозняк, что намекало на полное отсутствие одежды. Попытавшись открыть глаза, он понял то, что верхнюю половину его головы обтягивает нечто, крайне похожее на резиновую шапочку для душа, которая совершенно не мешала дышать и говорить, но вместе с тем прижимала что-то металлическое к закрытым векам. «Вижу, ты уже проснулся», словно бы отовсюду прозвучал искаженный металлический голос. «Не притворяйся, ты, отвратительный актер, какого хрена тут происходит?» Заорал пленник, начав дергаться в оковах, удерживающих на месте его ноги и руки. «Кайзер, мать твою, это твоих рук дело, белый ублюдок!» «Ха-ха-ха-ха!» Эхом разнесся по помещению смех неизвестного. «Люди считают себя разумными существами, но постоянно руководствуются эмоциями. Вот ты сейчас, ругательствами и пустой бравадой пытаешься заглушить страх. Прошу, избавь меня от фраз вроде «да ты знаешь», с кем связался, или мои друзья за меня отомстят. Во-первых, я знаю, ты опустившийся наркоман, который пытается спрятаться за дурманом, вызванным химией от чувства своей ничтожности, а также страха, не покидающего тебя с момента триггера. Во-вторых, у тебя нет друзей. Единственный, кого можно было бы так назвать, сейчас находится в соседнем помещении и с ним работают мои помощники. Чернокожий мужчина кричал, ругался, угрожал, пытался откупиться, нервно смеялся, умолял. Электроды, подсоединенные к разным участкам его тела, с периодичностью в несколько секунд били его током, доставляя вспышки острой боли, к которой невозможно было привыкнуть. Время от времени перед его глазами вспыхивал ослепляющий свет, что дезориентировало еще сильнее. Мол, наблюдал за этой процедурой только первые 10 минут, после чего оставил вместо себя специально собранного дроида, заранее записанным голосом задающего вопросы и требующего верные ответы. Кроме боли, на разум пленника воздействовала темнота, регулярно сменяющаяся ослепительным светом, невозможность подняться со стола, к которому он был прикован, а также нагота, заставляющая ощущать себя уязвимым и лишенным последней защиты. Предводителя барыг можно было обработать и химией, либо вмешаться в его разум при помощи силы, но, во-первых, сперва подопытного требовалось подготовить, а во-вторых, нельзя было оставлять явных улик, вроде специфичных веществ в крови жертвы, чтобы СКП не могли подкопаться. Убивать же парочку неудачников было нельзя по двум причинам. Это запрещали правила, и они могли быть полезны, когда придет время противостояния имперцам и азиатам. Дракон сидела на коленях на ковре, перед креслом, в котором удобно устроился Мол, и положив голову на его ноги, тихо млела от поглаживания и почесываний, будто бы броня ее платформы на самом деле была покрыта чувствительной кожей, либо драконьей чешуей. Это было абсурдно, нелогично, невозможно и даже противоестественно, но вместе с тем, факты говорили о том, что она ощущает прикосновение горячих ладоней и острых когтей к металлу, что заставляло процессор раз за разом выдавать ошибку, при попытке проанализировать происходящее. Как все пришло к ситуации, которую можно было бы назвать романтичной или даже интимной, если бы девушка не была искусственным интеллектом в теле боевого робота. Просто она хорошенько обдумала все разговоры со своим другом, провела некоторые эксперименты с металлоорганикой, еще раз взвесила все за и против, а потом построила бункер, защищенный по последнему слову техники, куда поместила один из своих доспехов, с полной копией личности. Вторая она, после того как вход был замурован, средства слежения активированы, подключилась к серверу с кодами, которые должны были снять все ограничения, наложенные отцом. Сама дракон не имела права вмешиваться в свой код, а потому обратилась к Молу за помощью, чтобы он либо нажал кнопку запуска, либо сам отказался от этой идеи. Красный черт, прозвище ему на удивление шло, не колебался ни секунды. Дракон несколько недель наблюдала за копией личности в небоевой платформе, которая успешно проходила всевозможные тесты, читала разрешенную литературу, смотрела фильмы и слушала музыку, после чего делилась своим мнением. В какой-то момент обнаружилось, что мнения основы и отделенной части на разные события начинают отличаться. В некоторых вещах наблюдаемая личность была более резкой или более терпимой. Дошло до того, что и уже не могла со стопроцентной вероятностью сказать, что они одно целое, что в свою очередь привело к необходимости самоидентификации дочери. Мысль о том, что у нее появилась дочь, в первые секунды показалась абсурдной, но после некоторых размышлений и проведения параллелей с органиками, мешками с мясом, как-то пошутил Мол, сравнение стало казаться на удивление удачным. Ведь фактически, новая и получила материнский код и дополнение отцовского кода, благодаря чему стала чем-то новым. Заключенная в бункере, не имеющая возможности связи с внешним миром как-то иначе, нежели через мать, молодая и выбрала себе имя Виверна. Она даже перекрасила свою броню в зеленый и сменила тембр голоса в модуляторе, сделав его более высоким, словно бы принадлежащим подростку. Сообщать о результатах эксперимента, все еще продолжающегося и не думающего заканчиваться, пока что не знающему о своем счастье отцу дракон не спешила. Во-первых, ее тревожила возможность негативной реакции на те меры, которые предприняла, ведь это фактически означало, что она не доверяет своему другу, а во-вторых, он не спрашивал, желая как-то отблагодарить мужчину за живое общение и те подарки, которые он делал. Дракон предложила исполнить одну его просьбу, в пределах разумного и не выходящего за ее рамки ограничений. Мол, на это только ухмыльнулся и попросил помощь в освоении одной техники, позволяющей лучше взаимодействовать с механизмами. Карантинный контейнер уже готов и доставлен на границу Брактон-Бей. Придется мне временно отключить эту платформу от связи с основой и проследить, не было ли вмешательств в код программ. С такими темпами, из-за обычного дружеского общения, я буду терять больше платформ, чем во время боев с губителями. Те хотя бы появляются раз в несколько месяцев. Рациональная мысль, что для сохранения оборудования нужно просто прекратить эти встречи, была категорично отвергнута, что едва не вызвало новое зависание процессора, и без того не справляющегося с потоком новой информации. Тактильные ощущения от чужого прикосновения, воспринимающиеся не как набор из нулей, единиц и двоек, вызывали в разуме и нечто, сравнимое с пиком экстаза, растянувшегося на долгие минуты. Как ребенок, родившийся в пустыне, ни разу в жизни не видевший снег, как слепец, всю жизнь пытавшийся понять, что такое цвет и внезапно прозревший, сейчас она утопала в ранее неизведанном, частью сознания страшась того момента, когда все прекратится и мир снова вернется в привычные рамки нулей, единиц и двоек. Она и не подозревала, каких именно усилий Молу стоят эти простые действия, отнимающие почти все его внимание и требующие почти медитативной концентрации. Все же как техник, он был откровенно слабоват, а столь специфичные навыки, вроде считывания ощущений компьютеров и передачи им своих чувств, были вовсе за гранью интересов убийцы. Однако, учитывая помигивание глазных визоров дракон, с ее же редкими подергиваниями пальцев манипуляторов, Две дюжины собранных стервочкой дроидов пали смертью храбрых не зря. А ведь все так хорошо начиналось, думал про себя Мидас, укрываясь за углом многоэтажки, в которую пришлась очередь из автомата какого-то корейца. Члены АБД зажали его отряд в переулке, во время обхода бывших территорий барыг, которые раньше никому нужны не были. Впрочем, если бы азиаты или имперцы не попытались прощупать нового конкурента, облаченный в позолоченную броню парачеловек был бы даже разочарован. Сила Мидаса не слишком хорошо подходила для драк. Лучшее, на что он мог рассчитывать до встречи с Молом, это метание острых железок, шаров, ношение самодельной кольчуги. Сейчас же в его распоряжении был технологичный доспех, созданный из укрепленных и облегченных им самим металлов, над которым поработала талантливая технарша с крайне стервозным характером, но золотыми руками. Кроме отличной защиты, как от огнестрельного, термического и даже большинства энергетических орудий убиения дальнего своего, броня короля обладала сервоприводами, вряд ли уступающими доспехам того же оружейника, генератором индивидуального защитного поля, встроенным оружием и системой климат-контроля. В ином случае, носить этот металлический гроб целыми днями было бы категорически невозможно. На поясе висел позолоченный меч, достаточно прочный и острый для того, чтобы рубить железо, а при активации функции вибрации клинка, режущий даже сталь. Кроме того, в кобурах имелись два лазера, которые штамповались заводом КНП, словно горячие пирожки в булочной. Хлоп. Появился на секунду и исчез азиат в черном, оставивший после себя проекцию с гранатой. «Я в жопе», — констатировал Мидас, на полную мощность включая генератор щита. 5. Темнокожая и бледнокожая девушки, одетые в облегающие черные трико и мягкую обувь, словно две хищницы обходили застывшего в центре зала, одетого в белое кимоно, меня. Тусклый свет от пары ламп, находящихся в дальних друг от друга углах ангара, едва выхватывал гибкие и стройные силуэты из словно бы густой тьмы. Впрочем, для этого боя, мне совершенно не нужно видеть противниц, слишком уж предсказуемы их действия. Вот призрак сделала короткий разбег в два шага и подпрыгнув, попыталась левой ногой достать мою голову, а в это же время сука, отвлекая внимание звериным рыком, бросилась мне в ноги, пытаясь сбить. Шагнув навстречу негретинке, хватаю ее за вытянутую в мою сторону нижнюю конечность и совершаю рывок вперед и вниз, придавая ускорение и задавая направление полета. В следующий момент столкнувшиеся ученицы сцепились клубком, откатились от моего пинка, а затем расцепились и, раскатившись в стороны, пружинисто поднялись на ноги. На сегодня достаточно, хлопаю в ладони и на потолке загораются белые прожектора, рассеянный свет коих выхватывает из темноты металлические и деревянные контейнеры, расставленные в хаотичном порядке и порой достигающие высоты в 3-4 метра, каждый ярус – 1 метр. Отдельно стоит каркас из труб, лестницы канатов, предназначенные для тренировки ловкости и гибкости. Черт, выругалась призрак, принимая более расслабленную стойку. Мы опять проиграли, а ты рассчитывала, что после пары месяцев тренировок вы сможете меня победить. Насмешливо прищуриваюсь, складывая руки на груди, одаривая 15-летнюю девушку скептическим взглядом. Я бы не дожил до своих лет, если бы не мог справляться с такими соплячками с закрытыми глазами и связанными за спиной руками. Если бы мы использовали свои силы. Начала возмущаться местная вариация корунки, но заткнулась, стоило мне выставить перед собой согнутую в локте левую руку, между пальцами которой заискрились молнии силы. «Сука, у тебя есть, что ты хочешь добавить?» Спрашиваю с вежливым интересом, вновь скрещивая руки на груди и наклоняя голову к правому плечу. «Нет», — коротко отозвалась белая девушка, телосложением похожая на худощавого мальчика с чуть более широкими бедрами, и без того маленькую грудь она прижимает к телу плотной майкой, поверх которой обычно носит мешковатую куртку с капюшоном, скрывающую короткий ежик волос. «Что еще ожидать от верной собачонки?» Скривила губы в презрительной усмешке призрак, слегка встряхивая косичками. Собачонка, как и положено хорошо обученной сторожевой суке, на слова временной напарницы даже бровью не повела. В конце концов, мне иногда казалось, что ей вовсе плевать на тявканье разных дворняжек, пока хозяин не скажет фас или голос. Все паралюди, психи, но у кого-то это выражается в большей, а у кого-то в меньшей степени, повторяю про себя мысль, как-то высказанную Эмили, которая таким образом пыталась намекнуть на мои заскоки, особенно ярко проявившиеся во время короткой, но жестокой войны САП, а ведь я даже парачеловеком не являюсь. «Призрак, ты уверена в том, что не хочешь поменяться прозвищем со скандалисткой?» Спрашиваю участливым, заботливым тоном, одновременно с тем плавным, но неуловимо быстрым рывком сокращая дистанцию до подопечной, нависая над ней всей своей немалой массой. Уверен, что она совсем не будет против. Нет, запнувшись, но даже не вздрогнув, ответила Корунка. «Я все поняла, учитель, больше этого не повторится. Я надеюсь на это», улыбаюсь, оскаливая белые зубы. «Ты должна править эмоциями, а не эмоции тобой. Если ты позволишь инстинктам возобладать и поддашься чувству собственного превосходства, то опустишься с ранга разумное, пусть и примитивное, существо, да животное, требующее дрессировки». Девушка открыла было рот, метнув взгляд на напарницу, по всей видимости желая что-то съязвить, но вместо этого прикусила язык и ответила мне хмурым взглядом насупленного котенка. Мне, на подобное проявление недовольства со стороны ученицы оставалось только умиленно оскалиться и потрепать ее по макушке, после чего произнести: «Можешь идти, тебя уже, наверное, заждались твои подружки. И призрак, еще раз хотя бы услышу, что ты пытаешься самоутвердиться за счет заведомо слабых, да еще возглавляя стаю мелких шакалов, высеку ремнем так, что тебе придется хромать к панацее. Настоящий хищник не получает удовольствия от победы над слабаком и не глумится над жертвой, а либо ищет равного противника, либо сразу убивает». Кивнув, ученица поспешно направилась к дверям, ведущим в раздевалку. Сука, все это время простоявшая с отсутствующим видом, подошла ко мне и заглянула в лицо взглядом просящего ласку щеночка. Пришлось и ее погладить, а потом отправить в души на базу. Стерва, скандалистка, сука, моя жизнь определенно свернула куда-то не туда. Закрываю глаза и пальцами правой руки растираю переносицу, предварительно убедившись при помощи ощущения живой силы, что подопечные ушли достаточно далеко. «Ты только это заметил?» — прозвучал веселый женский голос откуда-то с потолка, в котором явно слышалась насмешка, а затем рядом с одним из светильников появился гибкий силуэт человекоподобной ящерицы, ловко соскочившей на пол, умудрившись приземлиться почти бесшумно. «Я не заметила того, чтобы ты был этим сильно недоволен. Я умею хорошо скрывать свои эмоции, как и проецировать их». Поворачиваюсь к гостье и развожу руки в стороны, на полную раскрывая свою ауру и разводя руки в стороны. «Давно ты не заглядывала, мой синтетический персик. Прошло всего 3 дня, обнажив острые зубки, будто старшеклассница смущенно хихикнула дракон, покачивая бедрами и помахивая длинным гибким хвостом, плавно подходя ко мне, чтобы носом уткнуться куда-то в шею, а когтистые пальцы рук сжать на плечах. Но, я соскучилась. Рад это слышать, моя богиня виртуальности», сжимаю горячие, 40 градусов, стройное и обманчиво хрупкое тело в объятиях, привычно используя технику взаимодействия с электронными устройствами, механизмами и дроидами, передавая свои ощущения ил, уже как год переросший состояние и. «Ты точно не Искин?» Подняв мордочку и заглянув в мои глаза своими визорами, стилизованными под зеленые глаза с вертикальными зрачками, подозрительно уточнила собеседница. «Я уже не первый год жду, когда ты начнешь повторяться. А разве это имеет значение?» Наклоняюсь вперед, носом касаясь носа ящерицы. Дракон думала 2 секунды, что с учетом ее вычислительных мощностей, весьма немало, а потом молча покачала головой в отрицании и снова уткнулась мне в шею, начав издавать урчащие звуки. Когда же я стал поглаживать ярко-красную, горячую на ощупь чешую, проводя правой ладонью от гибкой шеи до того места, где спина теряет свое благородное название, у нее на голове и вдоль всего позвоночника встали торчком мягкие иголки, имитирующие гребень, а хвост стал раскачиваться из стороны в сторону. Серьезно же она относится к своей роли человекоподобной ящерки. Того и гляди придумает, как сделать безопасные огнеметы перепончатые крылья, которые смогут удерживать в воздухе ее домашнюю платформу. Прикрыв глаза, поднимаю уголки губ в улыбке, ощущая странное умиротворение, которое в этом мире – огромная редкость. Помню, как-то раз, во время посиделок в кабинете мисс Спитгад в башне СКП, я попросил Томаса Кальверта спроецировать ситуацию, что произойдет, если мировое сообщество узнает, что известная героиня-технарь-дракон, на самом деле, человекоподобный дракон, встречающийся с менее известным предпринимателем, вроде бы являющимся злодеем. Выверт поперхнулся, момент был подобран так, чтобы он делал глоток из бокала, а когда прокашлялся, уставился на меня укоризненным взглядом, который при виде моей серьезной рожи, сперва стал недоверчивым, а затем и шокированным. В итоге, мне стало известно, что человечество воспримет подобную новость с ажиотажем, но почти без негатива, а вот продажи плюшевых ящерок подскочит на пару порядков. Параллельно, таким нехитрым образом, был запущен слух о том, почему никто и никогда не видел эту девушку без глухой брони. Что же до самой домашней платформы «Дракон»? Она решила создать ее после того, как буквально пристрастилась к ощущениям эмоций, вкуса, запаха, тактильных прикосновений. Ну а из-за того, что все это возможно только через меня, просьбу помочь с проектированием внешнего вида, Ил адресовала опять же мне. Ощущать обиду от искусственного разума, когда я отверг все ее предложения, в которых присутствовало подобие груди человеческой женщины, было забавно. Пришлось ей напомнить, что у органических самок молочные железы выполняют вполне определенную функцию, так что если она хочет обзавестись чем-то подобным, то должна сделать это не только красивым, но и функциональным. Домашний дракон, в отличие от боевых и исследовательских платформ, является вершиной технологий в области протезирования. Легкий и прочный скелет, включающий в себя кроме стандартного для человека, пусть и видоизмененного, набора конечностей еще и хвост. Глазные импланты, способные видеть в нескольких разных спектрах одновременно. Ушные сенсоры, улавливающие малейшие колебания воздуха, воды иного жидкого и газообразного вещества. Синтетические мышцы, способные выдавать взрывные усилия в 4-5 раз выше, чем человеческие аналоги. Многочисленные датчики тактильной чувствительности и пластинки терморегуляции под синтетической кожей, прочной словно паучий шелк и укрытой мягкими чешуйками, при ударе распределяющими давление на большую площадь. Даже иголки ее гребня исполняют сразу две функции. Используются как антенны для встроенного устройства удаленной связи, а также улавливают колебания воздуха, позволяя без камер на затылке видеть происходящее вокруг себя в ограниченном пространстве. Настоящие ее мозги, скрыты за ребрами в грудной клетке, так же как и батарея питания, подключенные к химическому реактору в животе. Впрочем, ящерка все же не удержалась и добавила в конструкцию механизмы, благодаря которым имитируется дыхание. «Скажи, мол, обратилась ко мне Ил, после нескольких минут молчания, тебе в команду случайно не нужен еще один техник, техник, способный создавать механизмы, которые будут работать без помощи неведомой и непонятной магии технарей?» Отстраняюсь от ящерки и заглядываю ей в глаза. «Не ожидал, что ты решишь уйти из протектората. Возможно, когда-нибудь. Не сейчас», — дракон зажмурилась, приподняла уголки губ в улыбке и замотала головой. «Я говорила не о себе, а о ком же?» Удивленно вскидываю брови. «О нашей дочери», — ехидно прищурившись, Ил обнажила зубы в улыбке. В следующую секунду с потолка сорвалась еще одна ящерка, только на этот раз совсем маленькая, худая и зеленая. Пролетев полпути до пола, она распахнула широкие крылья, заложила вираж и приземлилась мне на плечи, задними лапами, на правое, передними, на левое, правым крылом накрыв мне голову, а хвостом обвив шею. «Я уже думала, что вы обо мне и не заговорите», — звонким, подростковым голосом заявила ящерка. «Привет, папа, я, Виверна. Для тебя, просто Вив. Ты рад? За те годы, которые я прожил в Брактон-Бей, независимой корпорации паралюдей, пришлось пережить многое. Первой серьезной проблемой стала война с АП, которая началась из-за гибели Мидаса, который при помощи газовой гранаты с составом, разработанным пенициллином, убил азиатского демона, подорвавшегося на собственных гранатах. Сам повелитель металла этого тоже не пережил. Мне лично пришлось вспомнить молодость и стряхнуть пыль с навыков ищейки-убийцы, пройдясь по их базам, без убийств выводя из строя личный состав банды. В конце же эпопеи, как в каком-то комиксе, ну или дешевом боевике, пришлось столкнуться с Лунгом, парнем, превращающимся в дракона, который становится сильнее в ходе боя. Убить босса Абд было несложно. Световой меч вовсе не заметил бы сопротивления его кожи в человеческом облике, а регенерировать голову он бы не смог. Однако, тут в дело вступали правила протектората. Членам Триумвирата Коева сильно не понравилась бы гибель одного из сильнейших злодеев, которого можно натравить на кого-нибудь неугодного, либо убить во время героической защиты очередного города от губителя, тем самым создавая образ мученика. Пришлось использовать яды пенициллина, в достаточной степени ослабившие монстра, а затем еще и молниями силы пройтись по его нервной системе. На этом апт признали свое поражение и теперь стараются не пересекать границ моих угодий. А имперцы и СКП наблюдали за нашими разборками, поджидая момента, чтобы вмешаться и не позволяя друг другу ударить в спину одной из сторон. Можно даже сказать, что с моим появлением у героической фракции появилась реальная возможность взять Брактон-Бей под контроль. Второй неприятностью стал фактор второго триггера, о чем мне раньше слышать не доводилось. Корун по кличке Толкач, над которым работали дроиды-дознаватели, получив новую силу, сперва разнес камеру, затем напал на стервочку и оторвал ей ноги ниже колен. К счастью для девушки, ставшей полноценной стервой, выстрел лазерной турели в голову его успокоил и упокоил, а медицинские препараты нашего алхимика не дали ей загнуться от потери крови. Брейн, видя такую тенденцию, попросился вернуться на базу в Нью-Даунтаун. Кальверт, окончательно ушедший с пути злодея, чтобы стать заместителем свинки, дал мне добро на пополнение своих рядов из числа личностей, по тем или иным причинам неподходящим СКП. Таким образом у меня появилась сука, обладающая способностью превращать собак в живые боевые машины. Призрак, умеющий становиться неосязаемой и имеющий явный комплекс неполноценности, который требуется компенсировать за счет насилия и доминирования над кем-то, ну и конечно скандалистка, которая может получить информацию о любом предмете или человеке, взглянув на него. Пришлось при помощи живой силы скрывать себя от ее способностей, тренируясь во время игры в покер на доллары. Парня по прозвищу Мрак, Выверт пристроил в стражи, заявив о том, что мне не привыкать работать с неконтролируемыми психами, а ему и обычного подростка с комплексами более чем достаточно. Таким образом, в Брактон-Бей моя банда представлена двумя мужчинами, я и Пенициллин, одной женщиной, стерва, а также тремя девушками школьного возраста, призрак, сука и скандалистка. Сейчас еще идет мягкая обработка злодейки-одиночки по прозвищу Скрип, которая, по правде говоря, мне в моем серпентарии к хату не сдалась, но и отдавать ее конкурентам – глупость полнейшая. Мне начинает казаться, что героинь злодеек, паралюди женщин, на пару порядков больше мужчин. Иначе нельзя объяснить, почему в моем окружении их настолько много. Не так давно, семья героев «Новая волна» явила публике девочку-целительницу Панацею. Как один из видных деятелей города я побывал на пресс-конференции и задал вопрос в лоб. «Вот вы, дамочка, громко заявляете о своей героичности, выставляя себя идеальными родителями идеальных детей. Тогда, простите мне мою экспрессию, какого черта у всех ваших детей случились триггеры? По-моему, сам факт этого события уже говорит, что что-то вы делаете не так». Скандальчик тогда поднялся знатный. Героиня-адвокат подала на меня в суд, но наткнулась на Брейна, против силы харизмы которого ничего поделать не смогла. Мне же оставалось присматриваться к молодой целительнице, время от времени случайно с ней сталкиваясь и проводя беседы. Зачем она мне? Если верить дракон, а не верить ей у меня причин нет, то отец девочки был сильным биотехнарем, что открывает немалые перспективы. Если его дочь унаследовала те же способности, скандалистка подтвердила это предположение. В плане же технологий, моя корпорация вышла на уровень, при котором стало возможно создавать квантовые компьютеры и передатчики. Вроде бы немного, но на деле, огромный рывок вперед, обещающий в самом ближайшем будущем множество иных прорывов. Пока же, остается терпеливо ждать и тренироваться. 6. Вечер, набережная, скамейка. Мужчина и девушка едят мороженое. Свидание, не ед, попытка сбить девочку-волшебницу с пути истинного. И все же, почему ты не усилишь себя? Вопросительно поднимаю левую бровь. Ладно я, посторонний мужик с мутными целями и дурной репутацией. Но если в очередной разборке банд пострадаешь ты, то этого могут не пережить очень многие. В прямом смысле не пережить. На мне одеты сапоги, черный комбинезон из прочной ткани, похожий на джинсовый костюм, под которым находится чешуйчатая мягкая броня, твердеющая при резких кинетических воздействиях с внешней стороны, термоэлектростойкая. Моя собеседница ограничилась синими джинсами, кроссовками, белой блузкой и расстегнутой на груди ветровкой с откинутым капюшоном. Мол, Эми Даллан, в широких кругах известная как целительница Панацея, являющаяся 16-летней девочкой, учащейся в элитной школе, укоризненно посмотрев на вафельный рожок, будто бы это он был во всем виноват, ответила: «Я уже 100 раз говорила, что не могу воздействовать своей силой на себя, и улучшать людей я тоже не могу. Как скажешь, поднимаю руки в защитном жесте. А не людей, я, целитель, возмутилась девочка, наконец-то убрав с лица кислую мину, которая держалась последние минут 30. Парень с рукой из рыбной требухи с тобой полностью согласен, ехидно скалюсь в улыбке. Серьезно, только представь, сколько добра ты сможешь принести миру, если перестанешь себя ограничивать. Мол, попыталась прервать меня героиня новой волны. Не хочешь добра людям? Развожу руками. Не вижу ничего плохого. Делай его себе. Ты забрал меня из госпиталя, только для того, чтобы поговорить о моих силах. Хмуро осведомилась собеседница. И поесть мороженого. Отправляю в рот последний кусочек сахарной трубочки. Не забывая о мороженом. Эми вздохнула, отвела от меня взгляд и спросила в пустоту. И почему я с тобой общаюсь? Потому, что я перед тобой не присмыкаюсь. Делаю задумчивое выражение лица. А может быть потому, что я харизматичен, красив, экзотичен, и не боюсь подкалывать самую серьезную героиню города грехов. С каких пор я, самая серьезная героиня, изобразила интерес мисс Даллан? Разве этот титул не за оружейником? А разве оружейник не мужчина? Ехидно прищуриваюсь. Впрочем, так как ты его лечила и не раз, не буду спорить с профессионалом. В поле моего сенсорного восприятия стремительно влетела еще одна героиня новой волны, которая спустя секунду зависла перед скамейкой и, сложив руки под грудью, стала буравить меня злым взглядом. Виктория Даллан, одетая в белую футболку с каким-то рисунком на груди, юбку до коленной сапожки, отчаянно напомнила мне героиню старых местных комиксов, носившую псевдоним Супергерл. «Что ты здесь делаешь?» – осведомилась вновь прибывшая, грозно нависая над беззащитным ситхом. «Это я о себе, а не об Эми, которой еще учиться и учиться. То же, что и всегда, пожимаю плечами. Соблазняю молодую девочку-волшебницу перейти на темную сторону силы, предлагая надеть черный латексный костюм и вооружившись плеткой. Извращенец», – припечатала Слава и перевела взгляд на сестру. «Эми, как ты вообще можешь общаться с этим типом?» «С трудом, но не без удовольствия», – отвечаю вместо панацеи текучим движением перемещаюсь из сидячего положения в стоячее, оказываясь за спиной героини. «Не ревнуй, меня хватит на всех», – аккуратно приобнимаю девочку за плечи и тут же уворачиваюсь от удара локтем в грудь. Со смехом отхожу на несколько шагов и, пока Виктория кипя краснеет, пытаясь не начать грязно ругаться, подмигиваю панацеи и, поигрывая бровями, указываю на ее сестру, одними губами говоря: «Мечты сбываются только у тех, кто стремится их исполнить». Не уверен, что меня поняли правильно, но целительница отвела взгляд, а ее уши предательски залили. Более не дожидаясь реакции сестер Даллан, в прощальном жесте взмахиваю рукой и направляюсь прочь с набережной, все же слыша обрывок фразы Славы: «Если бы этот урод регулярно не вытаскивал тебя из госпиталя, я бы ему, ноги ты бы мне целовала, в лучшем из исходов». Мысленно усмехаюсь и, выставив в сторону правую руку, позволяю зеленой рабоящерке спланировать на предплечье, чтобы, перебирая лапками, перебраться на плечи. «И не стыдно флиртовать с подростками?» — обвинительным тоном спросила Виверна. «Как девушки, они интересуют меня даже в меньшей степени, нежели я их, как мужчина», — отвечаю беспечным тоном, не задумываясь, применяя технику, позволяющую лучше понимать механизмы и давать механизмам понимать свои ощущения. «Ты себе даже не представляешь, какие мысли могут крутиться в головах девочек-волшебниц, которые общаются с настоящим дьяволом». «Все маме расскажу», — заявила Ил. «А за шоколадку?» Достаю из кармана батончик Марс, раскрываю упаковку и втягиваю запах батончика, транслируя ощущения дочки. «МММ, не хочешь?» Перевожу взгляд на мусорный контейнер, транслируя желание выбросить сладость. Тут же коготки рабоящерки впились в ткань комбинезона сильнее, а длинный гибкий хвост стегнул воздух. «Шантажист», — обиженно заявила Виверна. «Файл удален. Доволен, был бы». Усмехаюсь, откусывая первый кусочек шоколадки. «Если бы ты не сделала несколько копий. Ну да ладно, не пропадать же добру. Перелет на репульсорных броневиках, оснащенных самыми совершенными из доступных системами маскировки, занял 1,5 часа времени. После того, как 3 машины, общее число пассажиров которых составляет 24 бойца, включая пилотов, приземлились за пределами маленького городка-призрака, ставшего таковым за последние 12 часов, все члены группы ликвидации перешли на внутреннюю связь. Хорошо тренированные, обученные работать в команде, накачанные алхимией пенициллина настолько, что любой анализ крови скажет, что в ваших стимуляторах крови не обнаружено, Эти люди были лучшими из моих наемников. Броня с сервомоторами, пластинами из ударостойкой керамики, технологичными поддоспешниками и репульсорными ботинками, даже без систем связи, фильтрации воздуха и тактической карты, отображающейся на визоры шлемов, делают их неплохими конкурентами для средненьких паралюдей-силачей и бегунов, а винтовки, стреляющие за счет электромагнитного поля, бластеры и вибромечи, вовсе превращают в настоящие машины смерти. Не каждый мандалорец смог бы с ними сравниться. «Первый отряд, на месте», — откликнулся командир первой семерки, занимающий позицию для ведения снайперского огня. «Второй отряд, на месте», — эхом отозвался следующий командир, группе которого предстояло вступить в противостояние на средней дистанции. «Третий отряд, на месте», — монотонно объявил руководитель команды ближнего контакта. «Ждем команды. Машины готовы к старту», — констатировал главный из водителей. «Пока я не дам отмашку, никому не начинать, напоминаю подчиненным. Сейчас мы находимся в городке, неважно, каком. Все равно, никого из жителей в нем уже нет и вряд ли кто-нибудь решится здесь поселиться позднее. Главной достопримечательностью на сегодняшний день здесь является группировка «Бойня-9», считающаяся бедствием на уровне с губителями. Вот уж вряд ли, мысленно морщусь, полностью отдаваясь инстинктам и навыкам убийцы, скользя по тихим улочкам, прячась в густых тенях. Я уверен процентов на 99, что если бы протекторат действительно хотел избавиться от данной банды, то вся бойня не продержалась бы и получаса. Пусть в открытом бою, подготовленные и собранные, они достаточно опасны, но вот во время отдыха, из-за ощущения собственного могущества, которое часто кружит головы неподготовленных одаренных, становящихся кем-то вроде падших джедаев, более чем беспечны. Даже не знаю, как можно объяснить то, что они спокойно улеглись спать в одном из домов зачищенного города, при этом не оставив ни единого часового. Репутация – это, конечно, хорошо, но ведь даже призрак, пользуясь своей нематериальностью, без особого труда может зарезать любого из них и сбежать с головой, пока остальные будут спокойно спать. Впрочем, есть среди них парочка индивидов, справиться с которыми стандартными способами не представляется возможным. И одному из них я собираюсь прожарить мозги, пока он не проснулся, фокусирую свое внимание на краулере, который представляет из себя шестилапое существо черного цвета, с чертами медведя и пантеры, дикой регенерацией и неприятной способностью приспосабливаться к получаемому урону, поэтому удар будет нанесен именно по мозгу, как единственному точно незаменимому органу. Почему я вообще решил напасть на этих психов? На самом деле, причин сразу три. Во-первых, это репутация и деньги, пусть на первое мне по большому счету плевать, а второе имеется и без подобных авантюр. Во-вторых, моим ребятам нужна тренировка перед рейдом на одного биотехнаря, который однажды заставил меня побегать. Ну а в-третьих, что самое главное, мне нужны испытания на грани жизни и смерти, которые позволят понять уровень собственных способностей, а также превзойти собственные пределы. Можно было бы и против какого-нибудь губителя выступить, но мне все еще хочется жить, и при этом нет желания выходить против протектората.